Время от времени из пританцовывающих шеренг выбегает какой-нибудь особо умелый плясун и с полминуты или минуту выделывает вовсе уж невообразимые прыжки, после чего скрывается среди прочих мотабели. Смотрится это совершенно потрясающе, полное ощущение военного парада, совмещенного с балетом и театрализованным действом. Покосившись на Николая, ловлю его взгляд и киваю одобрительно. «Умеешь, могешь, велик могучий русский языка». 35, отвечает тот и смеется во весь голос, пхая меня в плечо, а то, отзываюсь задорно, с Одессы еще за мной признали право на некоторые филологические эксперименты, а после Парижа и поэзии в цифрах, которую ругня ругают и также взахлеб хвалит, были попытки взгромоздить мой забронзовелый бюст на прижизненный памятник, и разумеется, утвердить потом некие рамки. Я тогда не согласился ни на бюст с памятником, ни на бытие метром, ну ее в жопу, забронзовелость эту. Оккупировать особняк мы не стали, расположившись в несколько стилизованной зулусской деревне, выстроенной специально для нас на территории усадьбы, в полутора сотни метров от белоснежного особняка с колоннами. Круглые тростниковые домики, рассчитанные на двоих-троих постояльцев, несколько огромных навесов со столами под ними, десяток будочек летнего душа, и, разумеется, уборные, сделанные с некоторым избытком в разных концах нашей деревушки, с расчетом на нетрезвых гостей, не всегда способных донести последствия щедрого гостеприимства до места назначения. И не уговаривай, решительно отбояриваюсь от Колиного гостеприимства, да никто в обиде не будет, не унимается тот, все знают, что мы друзья давнишние, а Коль, остановившись ненадолго, я перекидываю через плечо полотняный мешок с чистым бельем и мыльно-рыльными принадлежностями, не надо, а, все понимают, но разговоры-то будут, пусть не промеж нас, а посторонние болтать будут, а нам это зачем? Принцип спартанской военной демократии в действии, несколько уныло осведомился Коля, он самый да не куксись, я стукнул его в плечо, лучше давай тоже, в хижину, а, ты ж вроде с братьями, осторожно сказал плантатор, в нерешительности дергая себя за короткий ус. С Мишкой, уточнил я, Санька отдельную хижину займет, он же вроде как на пленер выбрался. Одних мольбертов с полдюжины тащит, да все эти лаки-краски. Он один, мне кажется, этой вонью дышать может. А, заодно и наговоримся. А давай, отчаянно махнул рукой Коля, 100 лет нормально не разговаривали, в самом-то деле. Сейчас указание отдам, ты в какой остановился, в душевой кабинке я немножечко задержался, оказалось, здесь очень уж интересная система подачи воды, инженерно несовершенная, но рассчитанная как раз на низкую технологичность, доступность материалов и никакущую квалификацию местных работников, спорное решение, бормочу себе под нос, исследуя нехитрую механику, я бы, пожалуй, решил его несколько иначе, но работает, и вполне, Вильям. Окликнул я проходящего мимо механика, твоя работа, да, хер Георг, несколько неуверенно отозвался тот, жестом приказывая сопровождающим его работникам отойти в сторонку, заулыбавшись, те отошли в тенек, а несколько минут спустя и вовсе, развалились, оживленно болтая и беззаботно пуская вверх кольца дыма, я же насел на Вильяма, выспрашивая его, как именно он подошел к решению задачи, и почему выбрал именно такое решение. Егор, а я все-таки думаю, спорил со мной механик, чертя прутиком прямо на земле. Егор, а, я повернулся к Мишке, не сразу осознавая действительность. Час уже, как мыться пошел, сукаризной сказал брат, и что я вижу? Вопрос из серии риторических, так что я только плечами пожал и строго приказал механику никуда не уходить, на что тот слегка склонил коротко стриженную голову. Остроумнейшее решение, перекрикиваюсь с братом, намыливая мочалку, а вообще, целая серия интересных решений, простых, даже простеньких, но действенных. Я как увидел, смыв с себя наслоение пота, грязи и машинного масла, вытерся небрежно и переоделся в чистую одежду. Вильям, окликаю терпеливо ждущего механика, у тебя есть какие-то срочные дела? Задумавшись на несколько секунд, он замотал головой. Через 2 часа подойди, приказываю ему. Мы с тобой не договорили. Да, хер Георг, коротко поклонился тот. Ну и зачем тебе этот бастер? Вполголоса поинтересовался Мишка, когда мы отошли. Бастер, удивился я, а действительно внимания даже не обратил на цвет кожи. Механик талантливый, даже удивительно. Образования не хватает, но природной сметки с избытком. Такого надо к рукам. Ах да, он же на колю работает, досадливо сморщившись. Машу рукой самым решительным образом. Ай ладно. придумаем что-нибудь. Нет, но каков талант. В стилизованной зулусской деревушке тем временем царит тихий час. Перелет выдался достаточно сложный, а на вечер наш гостеприимный хозяин запланировал обширную программу развлечений. Для желающих перекусить на столах под навесами нехитрая снеть, напитки и доброжелательная молчаливая прислуга, маячащая чуть поодаль, но готовая примчаться на зов со всех ног. Здравое решение, как по мне, не насиловать людей официальщиной, и упаси Боже, банкетом сразу после долгой дороги. Спать улеглись далеко не все, но немногие бодрствующие ведут себя тихо. Несколько человек беседуют, сидя за столами и лениво отщипывая местные дары природы, но даже издали видно, что скоро усталость возьмет свое. Пойду-ка и я спать. Мельком окинув местную этнографию, расставленную по хижине, я скинул с себя одежду и завалился на кровать. Спать. Многочисленные костры и керосиновые фонари светят таинственным мерцающим светом, перемигиваясь с мириадами звездам, прикрепленных к черному бархату африканской ночи. Вьются вокруг ламп насекомые, привлеченные светом, и падают на землю, обжигая крылышки. Под фонарями сидят огромные уродливые жабы, снуют изящные ящерки, будто ожившие брошки из полудрагоценных камней, статуэтками цветного стекла притаились в траве лягушки. Падающие вниз насекомые, манна небесная для этой братьи. Но и сами они, в свою очередь, накрытый стол для змей, мелких хищников и ночных птиц. Звуки граммофона разносятся далеко окрест. Африка слушает великолепный хор Софии Медведевой, записанный на пластинках берлинера. Стрекот цикад, пронзительные крики ночных птиц и желудочные песнопения жаб кажутся продуманным музыкальным фоном к основному произведению. Из зулусской деревни, расположенной в паре верст, доносятся иногда песни нгуни, звуки барабанов до топот тысяч ног, взбивающих в танце красноватую пыль на деревенской площади. Матабели пьяны от просеного пива, красоты своих женщин, плясок и осознание могущества своего вождя, величественная тень которого уютным покрывалом накрывает каждого члена племени. Они веселые и беззаботны, для них есть только здесь и сейчас. Да и о чем можно беспокоиться, если у вождя такие друзья? Если по одному его слову прилетает воздушное войско, нгуни ждут войны, славной, победоносной, с реками крови и богатыми трофеями. Для них война – это новые земли, смеющиеся от радости женщины и бойкие веселые ребятишки. Львята, которые продолжат род, раздвинут принадлежащие зулусам земли и когда-нибудь завоюют всю Африку. Я сижу на бревне, не думая ни о чем. Есть только здесь и сейчас мириады звезд, стрекот сверчков, снующие под ногами ящерицы и негромкие разговоры друзей. Иногда кто-то сует мне в руки бутылку вина или чего покрепче, и я, сделав символический глоток, передаю его дальше. Вкус чувствую отстраненно и странно, на губах не алкоголь, а будто бы сама Африка целует меня. Я сейчас будто чувствую на вкус эту пряную ночь. Воедино смешался алкоголь, разговоры у костра, запахи цветов и жаркого. Ощущение единства с Африкой, будто она коснулась своими полными губами моих, улыбаясь лукаво и очень по-женски, и обещая много больше. Но потом, ассоциации страннейшие, но я сейчас не пытаюсь обдумывать и анализировать, а просто принимаю все, как есть. Здесь и сейчас, слева Санька, спорит негромко о чем-то с Верещагиным, так и прижившимся в Африке. Чуть поодаль Мишка, с легкой полуулыбкой слушающий болтающих наперебой дядю Гилия и дядю Фиму. Оба два хохочут, понимают друг друга с полуслова и слова «а ты помнишь» звучат постоянно. Память пока свежа, но душевные раны уже отболели, а думать здесь и сейчас о надвигающейся страшной войне нет ни желания, ни сил. Сейчас это просто встреча старых друзей и добрых приятелей, многие из которых не виделись с самого окончания войны. Мероприятие это не светское, все мы давно и хорошо знакомы, так что какого-либо четкого сценария нет. Совершенно броуновское движение людей промеж костров и навесов, и у всех свои интересы. Кому-то выпить со старыми приятелями, пустив пьяную слезу и ударившись в воспоминания. Дела будут решать позже, а сегодня сбросить с плеч груз тяжелейшей ответственности, забыться, отбросить прочь заботы и проблемы. Кому-то поговорить о делах, решить проблемы служебные, а заодно и личные. Это не осуждается, а скорее одобряется. Есть, разумеется, граница между личным и общественным. Запускать руку в карман государства считается недопустимым. Вплоть до револьвера с одним патроном и прецеденты были. А вот инвестировать личные средства, Видя с олимпийских высот финансовые реалии, почему бы и не да. Ну а кто-то, вроде меня, растворился в африканской ночи. Дела, завтра, потом дела могут подождать. Не умом, а какими зачеловеческими инстинктами понимаю, насколько целительно для меня сегодняшнее растворение сознания. Народ собрался очень разный, от гешефтмахеров наподобие дяди Фимы, до ортодоксальных марксистов, типа Ульянова. Обстановка самая неформальная, в другое время и вовсе, пожалуй, невозможная. Многие леваки так старательно сохраняют идеологическую девственность, что так и протухают в своих кружках и ячейках, занятые сугубым теоретизированием, да редкими попытками выйти в народ или уничтожить очередного сатрапа городового. Иногда они пытаются заниматься неумелым политическим петтингом с такими же меньшинствами, но редко заходят дальше предварительных ласк, и расстаются неудовлетворенные, виня во всем исключительно партнеров. А здесь, в Африке, сложно сохранять идеологическую чистоту, видя перед собой пример того, как высоко взлетели их товарищи, решившие отбросить нелепое ханжество. Тот же Феликс, которого ныне сложно называть ортодоксальным марксистом, да собственно, и марксистом вообще, решает судьбы немного, не мало, а целого государства. Можно обвинять его в нарушении политической девственности, но даже хулители не могут не признать, что пойдя на компромиссы и став одним из вождей кантонов, счастливчик получил возможность созидания. И никто не скажет, что Дзержинский мало сделал для демократии, для становления кантонов государством социалистическим. Да, на взгляд некоторых ханжей и завистников, сделал недостаточно и вообще не так, но ведь сделал же, и продолжает делать, продавливая свою позицию невооруженной рукой, а созданием парламентских коалиций, написанием статей и вербовкой сторонников. А Калинин, ортодоксальный марксист, но нашел ведь свою нишу, а всего-то, не пытается согнуть всех под себя и свою идеологию, и готов сотрудничать с оговорками, но человек в политическом плане договороспособный, а политические девственники все ищут себе правильный народ, который внезапно поймет прекраснодушие ортодоксальных радикалов, да и полюбит их такими, как есть, с вонью застарелых цитат из давно нечищенных собраний сочинений, с нетерпимостью к иному мнению, с попытками переломить через колено жизненные реалии под их, политических девственников, понимание жизни. Пусть их, а пока, я смотрю, как Ульянов живо обсуждает что-то с Марковым 36 и Ивановым 1 37. Несколько недель назад эта ситуация была вовсе невозможной, а сейчас, пожалуйста. Ульянов морщится недовольно, спорит достаточно резко, но ведь спорит же. Находит аргументы, выслушивает оппонентов, пытается вести диалог. Интересно, с разговорами ко мне не лезут, понимая и принимая сегодняшнюю отстраненность. Народ здесь собрался не то чтобы сплошь от природы чуткий, но некоторые зачатки эмпатии есть у хоть сколько-нибудь значимого публичного человека. Если, разумеется, он достиг этих высот самостоятельно, а не по праву рождения или еще каким-нибудь противоестественным кунштюком. В единую симфонию сплелись запахи жареного на углях мяса, крепченного кофе и нормальной живой музыки. Хор, несмотря на все их академическое совершенство, производил на меня впечатление несколько гипнотическое. А сейчас, когда граммофон выключили, и кто-то начал не без живости наигрывать на аккордеоне, меня потихонечку отпускает. Я шевельнулся, полной грудью вдыхая воздух тварного мира, и почти тут же на колени мне поставили тарелку жареного мяса. «Ешь давай», — с ворчливой заботой сказал Санька, «а то и что щи какой, как-то у тебя так ловко вышло, что чуть не отвод глаз», — перевел он разговор. Пожав неловко плечами, я хотел было поделиться впечатлениями от недавнего катарсиса, но не смог подобрать слов. Да собственно, и не надо было, брат, убедившись, что со мной все в порядке, не стал продолжать разговор. Помолчали уютно, уже вдвоем, отмекая от катарсиса и поцелуя Африки, а потом запах жареного мяса достиг моего носа, и я окончательно ожил. Вытащив нож, запилюкал им по простецкой жестяной тарелке, используя его же за место вилки. Сегодня у нас по-простецки, даже нарочито немного. Слуги подготовили дрова, мясо и продукты, а остальное сами. Плохо ли, хорошо ли сами, без лишних глаз и ушей, когда у костра возятся те, кому это нравится, как это обычно и бывает в мужской компании. Одним нравится кормить друзей, разрумяниваясь от жара костра и комплиментов поварскому искусству. Другим – травить байки и самим же хохотать, не успев закончить рассказ. Третьим – далеко там аккордеон, повернулся я к брату. Как знал, довольно отозвался тот и утопал в темноту. Через несколько минут Санька появился вновь, таща на хребтине аккордеон, гитару и виолончель, а за ним, как за гамминским крысоловом, начали подтягиваться все, кто хоть сколько-нибудь мнит себя музыкантом. «Ну-с, господа товарищи», — поинтересовался я, подмигнув одним глазом сперва Иванову Первому, а затем одному из его антагонистов, «сыграем». Несколько минут мы настраивались и переговаривались, пытаясь подобрать те самые песни, которые нравятся решительно всем и. Это оказалось непросто. Одни хотели исполнения революционных песен и настаивали на «Марсельезе» и «Варшавянке», другим хотелось романсов. Самое же интересное, что эта вкусовщина достаточно слабо связана с предпочтениями политическими. Сугубо дело сиюминутного настроения. С небольшим перевесом победили романтики, и призрачно все в этом мире бушующем 38. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Оркестр наш играет не слишком-то слаженно, но весело всем. Музыканты время от времени меняются, и уже кто-нибудь другой берет в руку гитару, аккордеон или флейту, пытаясь подстроиться под остальных. Получается обычно так себе, потому как принципы классического образования предполагают занятия музыкой, но таланты есть не у каждого, ну и сыгранность, разумеется. Впрочем, никого это не смущает, и танцы сменяются хоровым пением, а потом кто-нибудь берется исполнять романс или каторжные песни. Спели наконец «Варшавянку», но подпевали не все. Оба Ивановых молчали, но так не слишком демонстративно. Иванов Второй, к слову, вполне себе социалист на свой извращенный лад, и не самый плохой человек, но идеологические разногласия бывают и на уровне песен. Запутанная история, которую я не помню, да откровенно говоря, и не хочу ни помнить, ни знать. Одна из тех, для понимания которых нужно знать всю историю, предысторию и предысторию предыстории, чтобы пожать недоуменно плечами и отмолчаться на вопрос «ну теперь ты понимаешь?» «Не понимаю, но это нормально для всевозможных политических движений. Очень многое здесь на чувстве момента и некой общности, в том числе основанной на любимых и нелюбимых песнях». Потом Егор позвал меня раскрасневшийся Мишка в круг танцоров. Шлома замахал руками потный, но абсолютно счастливый дядя Фима. «Ежи, это уже Феликс, станцуем, Нашинская», — произнесли они почти одновременно. Я потерялся было, а потом как разобрало. Захохотав гиеной, сказал несколько слов Саньке, заржавшему не хуже меня, прервал недолго музыку и пошептался с музыкантами. «Да ну, Егор Кузьмич, это», — не найдя подходящих слов, немолодой уже человек переглянулся с другими самодеятельными музыкантами, прыснул мальчишеским совершенно смешком, да кивнул решительно. «Сыграем», — весело сказал он. «Ох и сыграем», — с предвкушением протянул дядя Гилий. «Нашинская», — объявил Санька дурашливо, и оркестр заиграл русскую плясовую. Я вышел на площадку, поклонился с лицом настолько серьезным, что подвох прямо-таки подразумевался, и дал жару. 39. А минуту спустя музыка зазвучала с явственным оттенком молдаванки, той, что была до одесского восстания. 40. Потом музыканты заиграли причудливое попурри. 41, в котором смешали мотивы славянские и иудейские, а я танцевал, не думая ни о чем. «А ну!» Дядя Гилий, отложив мандолину, вышел в круг и подбоченился, важно подкручивая ус. «Посторонись, молодежь зашибу». Гилеровский плясал с гиканьем и уханьем, но удивительно легко для человека грузного. Смотреть, как шестипудовая туша прыгает, подстригая ногами в воздухе, вертится волчком и выделывает самые сложные коленца, было необычно даже для меня. А ведь он впервые пляшет после смерти жены, прорезалось подсознание, но я задвинул его куда подальше. Вот не хватало сейчас еще сочувствие показать. «Нашинская», — с каким-то вызовом сказал дядя Фима, стоявший до того чуть поодаль, и удивительно, на какой разный манер могут танцевать люди на одну и ту же мелодию. Потом мы снова пили, пели, плясали и наконец-то полностью стали теми, прежними еще мужчинами-победителями, для которых война только что закончилась победой. Просто победители, а не председатели парламента, мэр городов и шерифы округов. Братство. Спать легли ближе к 3 по полуночи, и что интересно, пьяных не было. Привыкай. Перекрикиваю шум моторов, надевая летный комбинезон, воевать тебе предстоит все больше по картам, а это, брат, совсем другое. На губах железного Феликса появляется еле заметная улыбка, но воспитанный шляхтич не спорит, считая очевидно, что я впал в менторский раж и озвучиваю очевидные для него вещи. Аэропланы тем временем один за другим выруливают на летное поле и взлетают, начиная описывать широкие круги над усадьбой Корнейчукова, к вящему восторгу кафров. Другое. Повторяю еще раз, и не улыбайся ты так, чертушка. Прости, Дзержинский уже откровенно скалит зубы. Да, другое. Стараюсь отрешиться от раздражения, это только кажется, что ты все-то уже знаешь и умеешь, а на самом деле черта с два. Вот скажи, честно только, не думал ни разу, что если тебе тогдашнему, да сегодняшние знания, то-то было бы здорово. А, как бы врага громил, зная заранее, пусть даже не ходы, а хотя бы более глубокое понимание момента. Стратегия, тактика, логистика, политический момент нет, Феликс хмыкает это к неопределенно и кивает не вдруг, но хорошо хоть задумывается. То-то и оно, я наконец справляюсь со всеми застежками, но не лезу пока в кабину аэроплана, желая договорить, генералы всегда готовятся к прошедшей войне 42, и ты не исключение. Да и я, отвечаю на незаданный вопрос, мы можем только предугадывать, анализировать, просчитывать стратегию на основе имеющихся у нас знаний. Проблема в том, что даже самые лучшие военачальники основой стратегии делают не имеющиеся знания, а имеющийся личный опыт. Сознательно или подсознательно, неважно. Мишка говорит, вставляю для пущей убедительности авторитет брата, что даже штабного офицера отучить думать шаблонно крайне сложно. Чуточку самую, если человек может творчески мыслить, свое что-то придумывать, так уже, ценность. Только вот не все эту ценность понимают, энда даже среди штабных. Есть у офицера какой-то положительный опыт, так везде его пихать и будет. Продолжаю я, и Феликс, усмехнувшись чему-то своему, кивает согласно, не всегда собственный даже, бывает иногда, что лекция особенно яркая была, или преподаватель харизматичный, и все. В голову влезает военная наука времен Цезаря, и хоть ты тресни, на ее основе и строит генерал свои планы. А если современная военная наука не укладывается в прокрустово ложе завоевательных походов Рима, то тем хуже для науки. Подпиливают, подклеивают, но пхают свои представления о должном, а потом, кровью аукается архаичность эта старинная. Ладно, слегка утратив запал, хлопаю его по плечу и одеваю шлем, вижу, сейчас ты задумался о моих словах, но то ли не переварил еще, то ли подсознательно не согласен. Может, в воздухе понятней будет. Полезли. Дзержинский по стремяночке весьма ловко забрался на место пилота, а я в кои-то веки уселся сзади, пассажиром. Неуютно, слов нет. Раскрутив винт, механик отскочил и помахал рукой. Отмашка в ответ, и Феликс начал выруливать от ангара на летное поле. Сижу как на иголках, все-то хочется поправить, подсказать. С каким трудом удерживаюсь, словами и не передать. Я ж впервые пассажиром-то, все время за штурвалом сидел. В учебных аэропланах система управления дублированная, и я, даже когда сидел сзади, всегда мог перехватить управление, а то и вовсе, заблокировать курсанту саму возможность сделать какую-то глупость. А здесь, ладно, нервно отозвалось подсознание, живы будем, не помрем, и подкинуло видение парашюта. И это мы еще не взлетели. Короткий разбег, взлет, аэроплан Дзержинского присоединился к основной группе, и мы полетели до условленной точки. Долетев до приметной красноватой скалы, торчащей на плоской равнине гнилым зубом, разделились на три двойки и полетели разными маршрутами. Как слышно? Прием. Осведомляюсь у Феликса через переговорную трубу, постучав предварительно по мембране звоночку. Так себе эрзац решение, но все лучше, чем орать изо всех сил, надрывая голос, или расстегивать ремни и привставать, хлопая пилота по плечу и перегибаясь через переборку ради привлечения внимания. Слышно хорошо, не сразу отозвался тот из трубки искаженным голосом, прием. Поглядывая то и дело вниз, сверяюсь с картой и провожу на бумаге линию маршрута, делая рядышком особые пометки. Точность карты, мягко говоря, вызывает сомнения, но для Африки это нормально. Здесь полным-полно территорий, куда не ступала нога не то что белого, но и черного человека, может быть и не вообще, но уж точно, веками. Мотобелилинд сплошная терра инкогнита, и если за всю писанную историю здесь прошло с полсотни белых, я буду удивлен. Путешественников, геологов, военных и прочих, кто озаботился хоть какими-то географическими изысками, уровня хотя бы два лаптя правее солнышка и у кривого ручья направо, дальше спросите НКСИ, дай бог, человек 10 из них. Ситуацию несколько выправляет то, что с некоторых пор Коля является гордым обладателем аэроплана и проводит регулярные облеты местности. Другое дело, что заботу владельца плантации по самое горлышко и еще чуть, да и пилот из него аховый, освоил взлет-посадку, простейшие ремонтные работы, и все на этом. На штурманское дело, даже на самые азы, не хватило ни времени, ни, что важнее, желания. Так что поправки в карте от Коли имеются, но соответствующего уровня. К примеру, у него не хватило опыта понять, что ориентиры сезонного уровня, вроде сухих рек, наполняемых водой в период дождей, вносить на карту необходимо, но с соответствующими правками рядом. И уж точно, не стоит делать этот ориентир центральным. Управление преимущественно на автопилоте, Феликс точно так же делает пометки на карте. Иногда он снижается, или дает крен вправо-влево, желая рассмотреть поближе какой-нибудь ориентир. Логику его действия я не всегда могу понять, и боюсь, штурман из него аховый. Конечно, генералу не обязательно заниматься воздушной разведкой, и скорее даже, противопоказано. Но, всегда остаются те моменты, когда военачальнику нужно самому оценить ситуацию с воздуха, и здесь нужно не просто уметь летать и пялиться вниз, но и видеть. С высоты многое искажается, но, молчу. Пролетев по маршруту до условленного места, коим служила очередная красноватая скала причудливой формы, приземлились. Наземная команда из полудюжины лопающихся от гордости мотабелей в старой униформе ЮАС и одного бастера-главнюка, помогла закатить фениксы под навес и провести их обслуживание. Ох, как громко это звучит, но, к сожалению, дальше принеси-подай. Они не освоили ничего, а уже, каста. Чувство собственной важности переполняет их настолько, что еще чуть, и взлетят, как воздушные шарики. Эта черта, свойственная многим африканским народам, стоит им возвыситься хоть немного над соплеменниками, как они решительно перестают учить новое, воспринимая свои знания как что-то жреческое, тайное, окутанное мистическими ритуалами. Даже прокручивание кривой рукоятки стартера сопровождается у них массой ненужных ритуальных сложностей. Почтительно удалившись подальше, дабы не мешать нам, мотабели устроились на часах, то бишь позируя в героических позах на интересном фоне, в страстной надежде на фотографирование. С легкой руки Коли, для Нгуни оно стало одним из важных признаков социальной значимости. Бастер, смешливый молодой полукровка с совершенно европейским воспитанием, только усмехнулся при взгляде на подчиненных. Устроившись в паре десятков метров от нас, в тени каких-то колючих деревьев, он беззаботно жевал травинку, поглядывая иногда в нашу сторону. Мы же сели на бревнышках под треугольным полотняным навесом. На спиртовке, трудами бастера, уже вскипает огромный медный чайник. Блишман зашуршал разворачиваемым шоколадом, и Владимир Алексеевич требовательно протянул руку за своей долей. Несколько минут сидели почти молча, иногда только подавая реплики, да отвечая междометиями, отхлебывая чай, да шурша шоколадом и бисквитом. Потом с плоского камня, служившего нам столом, смахнули крошки, и я расстелил карты с пометками, мельком проглядев их и оставшись недовольным. «Господа военачальники», — привлек я внимание, — «извольте не обижаться». «Ао», — протянул дядя Гилли с тоскливым видом гимназиста, который сломал себе мозг, делая уроки, и тут выяснилось вдруг, что не то и не так. «Всех касается, я неумолим, но раз уж летел с Феликсом, с тебя и начну». Развернув его карту, кладу рядом со своей, и шляхтич досадливо закусил губу, видя разницу сильно не в свою пользу. Но я неумолим, разношу его деликатно, выбирая выражения, заранее заготовленные и отрепетированные, вплоть до пауз, жестов, интонации и возможных ответов. Дзержинский краснеет, бледнеет, кусает губу, но я с настойчивостью бульдога пережевываю каждую его ошибку. Мне и самому решительно неловко, отчего поляку становится вдвойне горше. Шляхетский гонор, помноженный на чуткость человека совестливого, не даст ему забыть ни сам разнос, ни тем более, то мучительное ощущение, с которым я устраиваю ему выговор. Человек он порядочный и умный, и не может не видеть моих красных ушей, запинок и общего впечатления того, что я с превеликим удовольствием обошелся бы без подобных сцен. Панщинсны, как вы можете объяснить отсутствие на вашей карте столь крупных ориентиров, как скальный гребень, хотя и невысокий, но решительным образом непроходимый для транспорта? Мне и в самом деле стыдно. Отчасти, потому, что я не любитель подобных сцен. Отчасти, потому что многие ошибки его прямо-таки смехотворны и напрашиваются в учебнике, как эталон того, как делать не надо, а отчасти, потому, что спровоцировал эту ситуацию, я. Все эти детские ошибки, снисходительные улыбки профессионала, не нуждающегося в объяснениях я. С Владимиром Алексеевичем общаемся мы почти каждый день, так что бывшего опекуна я знаю так хорошо, насколько это вообще возможно. Приходилось пару раз выслушивать даже откровения интимного характера по пьяной лавочке. Вот уж без чего я решительно бы обошелся. Человек он тщеславный и самолюбивый, но в Российской империи его звездной болезни не давала разыграться суровая российская действительность, в коей дядя Гилий был хотя и не пешкой, но уж точно не ферзем. Церковь, власти да и супруга, царствие ей небесное, удерживала мужа на земле. Здесь, в Дурбане, первое время якорем служила болезнь Нади, но как только она уверенно пошла на поправку, рецидивы звездной болезни стали приключаться с Владимиром Алексеевичем все чаще. В принципе, ничего страшного, далеко его болезнь не заходит, и наткнувшись на колючую действительность, эго бывшего опекуна сдувается до приемлемых размеров. Вот только одно дело, эго обычного, хотя и именитого репортера, и совсем другое, городского головы в преддверии войны. В таком разе невнимание к мелочам и ощущение непогрешимости могут аукнуться слишком многим. Ну а приглядевшись, я понял, что звездная болезнь охватила многих из нас. Мишке хватило всего одного памятного разговора, а ради прочих пришлось разрабатывать психологические этюды по маканию мордой в грязь. Несложно, на самом-то деле. Стыдно поступать так с друзьями, но именно что сделать, несложно. Сперва, подать важную информацию максимально докучливым, неуместным и занудным образом, но не усердствуя в этом, а выводя все так, будто это собеседник не желает тебя слушать, и главное, чтобы собеседник сам был в этом уверен. Например, начать разговор, когда человек пришел с делового ужина, нафаршированной едой, алкоголем и важной информацией так, что в его голову не впихнется вообще ничего, или напротив, пребывая в настроении легкомысленном и игривом, предвкушающим, а тут я жужжу, и слова подбираю так, чтобы внешне, все правильно, а в голове они ну ни чуточку не укладывались. Жестоко по отношению к друзьям, да, вот только если Мишке хватило разговора, то с остальными, зась, время и еще раз время, которого нет ни у меня, ни у них, да еще, без гарантий, потому и решил преподать жестокий, но действенный урок, акцентируя их внимание на важной теме, до болезненности. Панщинский может объяснить, маканье продолжается, но без формальной издевки. Я не просто тыкаю его носом, а заставляю вспоминать, как и о чем он думал, совершая ту или иную ошибку. А переход на формально отстраненную беседу, как бонус к годотности беседы, навсегда запомнит. Блишман с Гилеровским, заранее обвиснув мордами и характерами, вникают, крякают изредка, сочувствуя молодому шляхтичу, сопят, но помалкивают. Основательно растоптав самолюбие Дзержинского, переключился на дядю Фиму. «И шо ви можете мне сказать за такую глупость?» Осведомляюсь у него, я понимаю за хуцпу, как часть национального характера, но это, выразительно трясу картой. «Если бы я не знал тебе, то подумал бы не за умного человека, а за Мишигина». 43. Закончив разнос, помолчал немного, слушая обиженное сопенье. «Поняли хоть?» Осведомляюсь так кротко, как это вообще возможно, что на самом деле, провокация. Я характер бывшего опекуна знаю и от и до, и подобная ласковая кротость, да в нужный момент, раззадоривает его пуще прямого вызова. Поняли, бухтит дядя Гилий, но так, что мне, приходится объяснять еще раз, но уже, разумеется, не отдельные ошибки, а свое видение ситуации. Это, тычу рукой в сторону аэропланов, сильнейшие наши козыри, и если мы не хотим ввязываться в длительное противостояние, нам нужно разыграть их, правильно. А для этого нужно знать все сильные и слабые стороны авиации. Все. Староват я, в пилот идти, диссидентствует дядя Гилий, все еще дующийся на меня. Пилоты, вздыхаю еле заметно, и хорошо отрепетировано. Так, чтоб ежу было ясно, от мата я удержался с большим трудом. Да не пилоты, а военачальники. Тон моего голоса с ноткой безнадежности. А как вы можете отдавать приказания, если сами толком не понимаете, что можно потребовать от пилота, а что нет? Как вы будете читать результаты аэрофотосъемки, если вы просто не умеете видеть? Надеяться на специалистов, сам же отвечаю на вопросы, склоняю голову на бок. Так, Владимир Алексеевич отмалчивается угрюмо, но это угрюмость с нотками задумчивости. А они есть, эти специалисты, не отстаю я, а еще время, господа хорошие. Пока специалист найдется, пока расшифрует, понимаете? Понимаю, мрачно отозвался дядя Гилли, и встав внезапно, стиснул меня в железных и несколько пропотелых объятиях. Ох, Егорка, спасибо, все прости. Дальнейший разбор полетов проходил уже нормально, без психологического давления и прочих домашних заготовок, но теперь уже, с полным осознанием и самоотдачей. Дым от пожаров тонкими струйками поднимается к самому небу. Выглядит это так, будто подожгли тысячи ароматических палочек в языческой кумирне, и все, что происходит сейчас, является своеобразным жертвоприношением неведомому, но несомненно жестокому божеству. Даже на высоте в сотню, а то и две сотни метров, воздух едкий, с явственным привкусом гари и пепла, разъедающий легкие и заставляющий страдальчески перхоть. Растительность сейчас, во время сезона дождей, сырая, и в нормальных условиях гореть тут нечему, но у облавной охоты свои правила, и мотабели приготовились загодя. У каждого нгуни, участвующего в загонной охоте, припасены высушенные пучки травы, скрученные особым образом и дымящие совершенно нещадно. Выстроившись частой цепью, чернокожие размахивают своими дымарями, орут во всю глотку и колотят кто во что гораст. Шум стоит совершенно невероятный, и кажется мне, что некоторые животные погибают просто от разрыва сердца. Порой тлеющий пучок травы, пущенный меткой рукой, летит в колючий кустарник. Обычно безрезультатно, но иногда разгорается дымный потрескивающий огонь, нехотя крадущийся низом по сырой растительности, чтобы через несколько минут потухнуть окончательно. Дымных очагов такого рода тысячи тысяч, и сверху кажется, будто горит вся Африка. Животные сходят с ума от ужаса, и, повинуясь инстинктам, спешат покинуть горящий буш. В случаях, когда здравый смысл берет верх над инстинктами, в дело вступают зулусы, подгоняя хищников и копытных меткими бросками дротиков. В подходящих местах вырыты огромные ловчие ямы, соединенные с замысловатой изгородью, плетенная из колючего кустарника и ветвей. Изгороди выстроены умело, со знанием дела, образуя настоящий лабиринт, с длинными коридорами и даже тоннелями, с обратной стороны которых стоят опытные охотники и бьют дичь копьями прямо через колючую преграду. Животных так много, что местами получается настоящая давка, в которой слабые особи падают и больше не встают. Тысячи копыт втаптывают их в африканскую почву, так, что даже самой голодной и неприхотливой гиене не сыскать себе поживы. Мелкие антилопы и одиночные особи гибнут, гибнут, гибнут, но живая река течет дальше. Сейчас не до вражды, и порой можно увидеть самые причудливые сцены, невозможные в обычное время. Вот леопард, извернувшийся и каким-то чудом спасшийся из-под копыт, и пытающийся сейчас удержаться на буйволиных спинах. Смертельная эквилибристика длится едва ли не полминуты, после чего хищник, взметнувшись в воздух, в невероятном прыжке преодолевает заграждение. К нему тотчас же бросается один из воинов Нгуни, укрывшись за большим щитом из коровьей шкуры и вооруженный лишь узловатой дубинкой. Короткая, полная драматизма схватка, и леопард падает с проломленной головой, а друзья воина-победителя издают восторженные вопли. Здесь и сейчас не просто охота, не массовый забой скота. Это воинский праздник, это жертвоприношение духом земли, которая еще недавно была чужой. Обильно поливая землю кровью, мотабели кормит духов, богов и башков, тем самым как бы нанимая их на службу. Льется кровь не только животных, но и людей. Ни один и ни два воина мотабели уйдут сегодня к предкам, и по мнению Нгуни, это хорошая смерть, достойная. Сцены такого рода я сегодня наблюдаю десятками, а сколько сегодня будет отснято кинопленки и сделано фотографий. Документы жестокой уходящей эпохи. Поднявшись повыше, наблюдаю разрыв в цепи загонщиков, и, покачав крылами, привлекаю к себе внимание нескольких пилотов. Вираж, и я со снижением пошел на штурмовку стада буйволов, прорвавших колючую изгородь. Коста, сидящий позади с пулеметом, щедро полоснул одной длинной очередью, и могучие быки, бегущие в передних рядах, полетели через головы, будто налетев на спрятанную в траве стальную проволоку. Тотчас же образовался затор, и я, заложив вираж, зашел с другой стороны. В этот раз грек стрелял редко, экономя патроны, и, очевидно, пытаясь просчитывать ситуацию тактически. Надо было ставить синхронизатор. Выплыла в голове мысль, полная кровавого азарта, и я задвинул я ее назад. Не время. Синхронизаторы давно испытаны и лежат на складах. Имеются подготовленные инструктора, механики и прочее, так что как только придет час, они поступят в войска в считанные часы. А пока мы просто отрабатываем штурмовку пехотной колонны. Отрабатываем не тонкости, а сам принцип, и так, чтобы в головы командантов и фехтгенералов эти самые принципы легли намертво. Наглядно, ни сотни объяснений, пусть даже 100 раз верных и подтвержденных расчетами, а вот этой бойней, которую они творят сейчас сами, своими руками. Все, я снова наверх. Но рев испуганного скота слышится даже здесь, в небесах. Рев скота, топот десятков тысяч копыт, от которых содрогается земля, и запах. Я пропитался запахом бойни, от которой выворачивает нутро. Кажется, уж я-то должен быть привычен к такому. А нет, скотину жальче. К британцам жалости не было, как собственно и вражды. Так глухая досада на ненужную лично мне войну. Да, потом эта война обернулась прибытками, русскими кантонами, и случись мне вернуться назад, я не стал бы поступать иначе. А животных, жаль, все-то кажется, что я не додумал что-то, поленился выделить ресурсы для мозга, а решил по-простому, декалитрами скотской крови простимулировать. Залетев повыше, обозрел ситуацию с высоты. В воздухе сейчас примерно половина аэропланов, даже скорее чуть поменьше. Экипажи сдвоенные, да и началась охота с раннего утра, так что удивительно даже, как мало летательных аппаратов на дозаправке или на неизбежном мелком ремонте. Несколько часов полета, уже не самое простое испытание, а уж летать на самых малых скоростях, дырези в глазах, вглядываясь вниз и не забывая о взаимодействии с другими пилотами, задачка, непосильная большинству европейских пилотов. Я нисколько не умаляю их летные качества, но специфика полетов именно в Африке такова, что здесь не всегда возможно сориентироваться по карте или, скажем, снизившись возле железнодорожной станции и прочитав на лету название. Так что азы штурманского дела и привычка цепляться глазами за рельеф местности въедается достаточно быстро. Да и расстояние для большинства европейцев, не считая редких покамест почтовых курьеров да любителей устанавливать рекорды дальности, перелет на пару сотен верст в диковинку. Военные пилоты обычно сопровождают пехоту на марше во время маневров, садясь то и дело возле штабного автомобиля и принимая документы, дабы сбросить их в нескольких верстах в руки командиру полка. Еще, пожалуй, тренируются стрелять из пулемета и сбрасывать флешекты, и вовсе уж редко армейцы отрабатывают что-то иное, не столь тривиальное. Пилоты гражданские в большинстве своем состоятельные дворяне и буржуа, занимающиеся лихачеством в меру силы и фантазии, да катающие дам на пикниках. Еще, пожалуй, немногочисленные извозчики, купившие аэроплан на последние деньги, а то и в кредит, и занимающиеся ярмарочными увеселениями публики попроще. А у африканеров и жителей колоний, независимо от национальной принадлежности и гражданства, отношение к аэропланам пусть и не без романтических ноток, но вполне утилитарное. Рекорды дальности, полеты в сложных метеорологических условиях и тому подобные вещи как-то сами набегают, без какого-либо желания впечатлить публику. Читаю иногда европейские газеты с заметками о графе Н, установившем очередной рекорд дальности, или совершившем полет средь гор, и смешок сам собой пробивается. Там рекорд, а у нас обыденность, потому как поместье у иного африканера с четверть Бельгии, а за хозяйством присмотр нужен. Благо, по какому-то выверту британской политики, в капской колонии аэропланов и десятка не наберется в частных руках, военных же и вовсе нет. Все собственно британское производство под контролем военного ведомства, равно как и централизованные закупки в третьих странах. Даже если и захочет житель колонии приобрести аэроплан на собственные средства не в Британии, купить его напрямую не так-то просто. Франция, равно как и Германия с Австрией, аэропланы враждебной стороне продавать запретили, а через посредников получается мало того, что дорого, так еще и идиотизм собственной бюрократии вставляет палки в колеса. Как несложно догадаться, я нисколько не расстроен тем фактом, что британцы, да и не только они, не понимают пока возможности авиации. Это козырь, фактически даже джокер. Как хорошо владеть послезнанием, мяукнуло подсознание. Осталось только правильно разыграть партию. С одной стороны, противник должен пребывать в заблуждении и бродить в темноте своего невежества до самого последнего момента. С другой, надо вдолбить понимание авиации в своих. И как мне, черт возьми, соблюсти этот баланс? Ладно, говорю неведомо для кого, облизывая тут же заветрившиеся губы. А в голове все бьется набатом, что так, неправильно, все неправильно, дурость какая-то, с духами, жертвоприношением и воинским ристалищем, а мы из пулеметов. Судьба возьмет свое, вылезла из подсознания, и я глухо заматерился, в бессильной ярости выплевывая ветру ругательства на полутора десятки языков. Возьмет, снова говорю вслух неведомо для кого, решившись, стучу по мембране, и вытащив пробку из переговорной трубки, запрашиваю Косту, как слышно, прием, слышно нормально, не сразу отзывается грек, голос которого искажен трубой почти до полной неузнаваемости, прием, передаю командование Чижу и снижаюсь, деловито сообщаю ему, прием, командование Чижу и снижаемся, повторят Коста, несколькими условленными виражами привлекаю к себе внимание находящихся в воздухе пилотов, после чего Коста флажками семафорит о передаче командования. «Бред, ну бред же», — отзывается альтер-эго, и я будто чувствую свою чужую зубную боль. С вырвиглазного феникса Саньки отсемафорили о принятии командования, а я решительно пошел на посадку. Сделав несколько кругов, сел на ровную площадку неподалеку от изгороди и решительно выпрыгнул из кабинки аэроплана. «Поссать», — светски осведомился Коста, прыгая на землю и разминаясь. «Ну...» прислушиваюсь к позывам организма, и это тоже, сливать излишки жидкости под любопытными взглядами кафров то еще испытание, нгуни по своему, на свой африканский манер, народ очень благородный, но десятки глаз, заинтересованно пялящихся в спину, ощущались едва ли не физически, постояв затем возле изгороди и перекатываясь с носка на пятку, я решительно расстегнул куртку и скинул на руки смутно знакомому воину, просиявшему от оказанной чести. Чести, фыркнуло подсознание, давно ли корочку плесневелую за счастье считал, большой белый вождь, хмыкнув смущенно, прошелся вдоль ограждения, выстроенного так, чтобы опираться на рельеф местности и имеющуюся растительность. Переплетение колючих ветвей густое, и вместе с листвой они вполне надежно закрывают нас от взглядов животных, лишь местами оставлено нечто вроде бойниц, через которые охотники бьют зверей тяжелыми копьями, не приближаясь к бойницам. Дабы не мешать охотникам, попробовал разглядеть что-либо через переплетение ветвей, но увидел лишь мозаику из чьих-то шкур, рогов и копыт. Нгуни не мешали моим исследованиям, скорее им польстило уважительное внимание белого вождя. Стадо буйволов, голов около 200, перевалило через холм и встало, как вкопанное. Впереди вожаки и матерые самцы, высоко задравшие головы, что у меня почему-то ассоциировалось с вызовом на бой. Здесь, на земле, это выглядит совершенно иначе, чем с воздуха. Это не синематограф и не крохотные фигурки где-то далеко внизу, а опаснейшие животные Африки. Грозные тяжеловесы, моментально приходящие в неистовство, и способные при толике удачи в одиночку отбиться от львиного прайда. Вот они стоят, дышат, раздувая широкие ноздри, а тяжелый, концентрированный запах коровника надвигается на нас облаком. Но и буйволы учуяли запах людей, и вряд ли они оценили его высоко. Зулусы-загонщики подняли страшный крик, но буйволы, сгрудившись, начали разворачиваться назад. Зная, что за нами наблюдают с воздуха, делаю отмашку руками, и спустя несколько секунд над стадом с ревом пронесся чей-то аэроплан. Есть! Стадо бросилось бежать, но если большая часть животных бездумно понеслась по проходу, то некоторые ломились в оставленные для воинов проходы, и тогда, горе тем нгуни, что оказались на их пути. Один такой бык, совершеннейший берсерк рода копытных, весь покрытый мелкими ранами и порезами, метрах в 20 от меня прорвался через изгородь, повалив одного из воинов. Зулус умело прикрылся щитом, и буйвол, действуя почему-то только рогами, безуспешно пытается поддеть его. Стоит ему применить копыта, копье. И почти тут же в руку мне легло массивное отполированное древко, заканчивающееся тяжелым железным наконечником листообразной формы. Не думая ни о чем, я ринулся к буйволу, отвлекая его на себя и танцуя так, как не танцевал никогда ранее, длинным, коли. И припав на колено, наконечником полосую его по носу, приводя в совершеннейшее неистовство. Позабыв обо всем, буйвол ринулся на меня, и один из воинов весьма умело вонзил копье прямо в бычье сердце. «Хорошо бьешь», — хвалю его от души, не без труда вспоминая подходящие слова на языке Матабеле. Воин сияет и оглядывается, все ли слышали, ну, мне не жалко еще несколько лесных слов, и я возвращаюсь к охоте. Нгуни бьют копьями прямо через колючую изгородь, но очень редко валит быков с одного удара. Шкуры некоторых испещрены десятками ударов и порезов, в огромных глазах безумие, морды покрыты пеной и засохшей слюной. Один из быков, настоящий великан, обратил свое внимание на воина, неудачно спрятавшегося за оградой, и придя в совершеннейшее неистовство, начал ломиться прямо через колючие ветви, оплетающие столбы. С яростным ревом, не обращая внимания на впивающиеся в тело огромные колючки, буйвол проломил ограду, и его огромная голова, увенчанная тяжелыми рогами, показалась на нашей стороне. Какое-то мгновение он стоял так, а после, будто собравшись с силами, ринулся в пролом, что есть мочи. Один из нгуни, широкоплечий длиннорукий крепыш, бросился ему навстречу, и тяжелой узловатой палицей сломал переднюю ногу. Но бык все-таки успел протиснуться, и сейчас, окровавленный, беснуется среди разлетающихся воинов, припадая на одну ногу. Колоть его копьем спереди бесполезно, огромная голова с тяжелыми рогами надежно прикрывает грудь, а подобраться сбоку не так-то просто. Воины отлетают кеглями, и один из них, поддетый рогами, улетел на колючую ограду, где и остался лежать изломанной куклой поверх переплетения ветвей. Лишь еле слышные стоны показывают, что он еще жив. Падая, воины почти всегда успевают прикрываться щитами, и буйвол безуспешно пытается поддеть их рогами, тратя на это драгоценные секунды. Миг и я, проскользнув змеей между чернокожими воинами, наношу смертельный удар копьем прямо в сердце. Зверь остался лежать, перегородив проход, а воины, даже искалеченные, разразились криками радости. «Хороший удар, вождь!» — вернул мне комплимент давешний воин. «Вот это бык!» — сказал кто-то из воинов, обсуждая недавний бой. Оглянувшись на Косту, вижу, что у грека схожие приключения, и он ни чуточки не скучает. Стадо буйволов тем временем ушло дальше, и в коридоре из переплетения колючих ветвей показались водяные козлы, спрингбоки и небольшое семейство львов. Хищники бежали крадучись, прижимаясь то и дело брюхом к земле, искали желтые клыки во все стороны. Воины притаились у бойниц, сделанных на уровне человеческой груди. Подняв копья, они слегка раздвинули листья, прикрывающие бойницу, и терпеливо ждут. Нгуни сейчас – изваяние из обсидиана, и только раздувающиеся ноздри дают понять, что они живы. Едва вожак прайда прошел, последовал молниеносный удар копьем сзади под лопатку. Выгнувшись в смертельной судороге, хищник несколько раз дернул лапами, выпустив огромные когти, и затих. Остальным нгуни не так повезло, выбранные ими жертвы оказались более осторожными, ну или стояли не так удачно. Львицы, получив по несколько ранений каждая, попытались сбежать, но были добиты в колючем тоннеле через несколько десятков метров и несколько ударов копий спустя. «Слоны, слоны идут!» — взволнованно закричали кафры, и действительно, это были они. Один из воинов, мешая африканец с языком зулу, принялся рассказывать мне, что обычно слоны идут первыми, но если стадом управляет старая опытная самка-матриарх, бывает всякое. Возглавляя стадо, впереди шествует старая слониха и еще несколько самок, за ними следуют детеныши разного возраста, и замыкают процессию самцы. Идут они достаточно тесно, часто касаясь друг друга своими телами. Остановившись, матриарх вытянула хобот, будто пробуя воздух на вкус, и решительно свернула в сторону от ложных проходов, ведущих к ловчим ямам. Пойдя вдоль забора, слониха попробовала изгородь на прочность, и, найдя слабое место, вырвала несколько столбов, сделав широкий проход. «Старуха умна!» — восхитился самоназначенный переводчик, ничуть, впрочем, не расстроенный. И действительно, избежав одной ловушки, слоны попали в другую. Поднимаясь на крутой склон, впереди они образовали настоящую давку, в которой напуганные слонята и молодняк напирали на слоних, путаясь под ногами. Самцы же, идущие сзади, напротив, сильно растянулись. «Пойдем, вождь!» — улыбаясь желтозубо, поманил меня переводчик, взявший на себя, очевидно, еще и роль Чичероне, интересно будет. Переглянувшись с Костой, не колебались более ни минуты, и сразу же подхватились за мотабели. Несколько минут блужданий в лабиринте из переплетения колючих ветвей, ловчих ям и цепей загонщиков, и мы оказались аккурат позади слоновьего стада, с трудом поднимающегося по крутому склону. Перебегая от бойницы к бойнице, мы следуем за слонами, наблюдая за ними с расстояния всего лишь в несколько метров. Воины нгуни тем временем притаились у многочисленных узких ходов. Дождавшись, пока стадо скроется за поворотом, вооруженные топорами кафры выскочили из проходов, почти одновременно подрубив идущему позади самцу задние ноги. Топоры их, похожие на огромные томагавки, довольно глубоко врубились в живую плоть. Затрубив от боли и ярости, слон неуклюже развернулся и попытался дать отпор своим обидчикам. Но будучи раненым, опасности он почти не представляет. Сильно припадая на задние ноги и размахивая хоботом, самец вертится на месте, в то время как охотники, уклоняясь от хобота, наносят ему по задним ногам все новые и новые удары. Внезапно закричали наблюдатели, и из-за поворота, трубя, вернулся один из самцов, придя на помощь собрату. Кто-то из воинов выметнулся ему навстречу, кинув тяжелый ассига и очевидно целя в хобот, но тщетно. Стоптав незадачливого храбреца, слон схватил хоботом другого, издавив силой, поднял в воздух, после чего бросил себе под ноги. Зрелище кровавое и завораживающее, но неандерталец, живущий где-то в мохнатых глубинах моей души, уже удовлетворен убийством буйвола. Только вот неандерталец в душе Косты не счел охоту оконченной. Выхватив у одного из воинов топор, грек протиснулся в узкий проход и накинулся на слона сзади с каким-то воинственным кличем, пытаясь подрубить тому ногу. Неудачно, но на счастье одессита, удача не улыбнулась и слону. Раненый товарищ его, припадая на задние ноги, все продолжает вертеться на месте, мешая пока еще здоровому самцу. Впрочем, я бы поставил на слона. Ах ты ж, себя я осознал, уже подбегая к слону с топором в руке. Как, когда убей бог, не вспомню. Увернувшись от хобота, длинным кувырком пролетаю меж ногами тумбами и выдергиваю Косту, уже почти прижатого слоновьим задом к колючей изгороди. В руке топор, рядом нога слона, и я, вот ей-ей, рубанул едва ли не на удачу. И оказалось, попал. Далеко не идеально, но сумел подранить огромного самца, а потом и Коста, блестя шалыми глазами, рубанул слона по другой ноге. Слон, припадая на задние ноги, затрубил уже без прежней ярости, а будто прощаясь. А мы, опьяненные кровью и опасностью, все бегали вокруг и рубили, рубили, рубили. Истекая кровью, слон повалился на землю, и только тогда мы отошли, вернувшись за не такое уж надежное ограждение. Ну и зачем? Сердито поинтересовался я у друга. Ну, Коста пожал широченными плечами и улыбнулся совершенно по-мальчишески. Скучно стало. Комментировать скучно от командующего морской пехотой кантонов я не стал, только сейчас осознав всю глубину, ширину и вонючесть проблемы. Мы же все, все без исключения, адреналиновые наркоманы, подытожило подсознание. В частной жизни это обернется глупыми смертями, алкоголизмом и депрессией для многих из нас. А вот в жизни страны вот не знаю даже приблизительно не могу оценить, насколько это скверно. Или все-таки нет, а слониха, как оказалось позже, ушла, уведя с собой почти все стадо. Прорвав оцепление, они ушли, и ни зулусы, ни пилоты преследовать их не стали. Охота определенно удалась. Впечатлений гости хапнули столько, что иному до конца жизни хватит. Даже старая гвардия, на что уж битые-перебитые, и, казалось бы, повидавшие все и вся на свете, ходят как шальные, не в силах подобрать слова, которыми можно выразить впечатление в полном объеме. Одних впечатлил сам факт охоты с воздуха, ее масштаб и небывалое, невероятное количество трофеев, которые Корнейчуков пообещался обработать и отправить при оказии адресатам. Другие сумели провести правильные аналогии и живо обсуждают возможности воздушной атаки на маршевые колонны противника. Идеи подчас всплывают вовсе уж завиральные, но народ здесь как один повоевавший, не страдающий чинопочитанием, да еще и связанный если не дружественными, то как минимум, приязненными узами. Обсуждение получается живым, и насколько я понимаю, применение авиации всерьез зацепило старую гвардию. Так что обсуждать это будут и по прилету домой, а наша единственная задача – сделать так, чтобы обсуждение это не вышло за пределы не слишком широкого круга. Ну и поскольку вовсе уж рты не заткнешь, для вражин нужно сместить акценты в нужную сторону. Самое главное, что верхушка кантонов стала думать в нужном направлении, поняв перспективы и важность авиации. Здесь тот самый случай, когда адреналиновая зависимость скорее в плюс, нежели в минус. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Мы все привыкли думать и действовать быстро, не рассусоливая, не впадая в философскую заумь, не откладывая дела в долгий ящик. Не до раскачки было. Война, потом приток иммигрантов, которых требовалось и требуется. Срочно накормить, дать работу, расселить. Строительство новых предприятий, закладка плантаций, создание нового государства, и все, срочно, галопом. Барственная вальяжность здесь не то чтобы неуместна, невозможно. Любое промедление в наших условиях означало, что кто-то останется без крыши над головой, без еды, без лекарств. А это, судьбы, притом конкретные. Вот они, завшивленные десантники, выгружающиеся с кораблей на пристани. Ну взгляни в глаза их детям и скажи, что тебе нужно отдохнуть, подумать. А они пусть сдохнут, пока думать будешь так, быстро привыкли дела решать, не откладывая. По крайней мере самые важные, и те, которые уж точно отложить нельзя. На нашем фоне даже янки с их деловитой суетливостью, вошедшие в поговорки, кажутся черепахами. Потом да потом, через несколько лет после не случившейся еще войны к власти естественным образом начнут приходить люди более сдержанные, консервативно настроенные. Невозможно все время подстегивать ни людей, ни экономику. А пока так.